Алло. Какого хуя? Алло, Валентина Петровна Аносова. А хули тебе нужно? Подожди, какие? Не ругайтесь, я из милиции. Я по поводу телефонных звонков. Мы вот связались... Ты приёбываешься, блядь, сам и звонишь. Валентина Петровна, вы меня путаете. Проверка по террористическим актам показала очень большое количество на ваш номер. Вы понимаете, что уже все зафиксировано? В Москве банда, а ты член банды. Я член, блядь. Охуеть, блядь. Валентина Петровна. Зря теряешь, аферист ебаный. Зря время теряешь. Хуй ты подступишься к маме, к моей квартирке, блядь. Квартирку, блядь, захотел. Хуй тебе, блядь. На воротник. Блядь, лучше скидывай, нахуй. Да,